Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 23 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Свыше 11 миллионов долларов собрано в ходе телемарафона 2018. Сообщение главного информуправления аппарата президента. МИД России готов поддержать любые договоренности Армении и Азербайджана. Азербайджан в обиде на Евросоюз. Итак, подробности новостного блока. В рамках 21-го телемарафона Всеармянского фонда Армении собрано и обещано пожертвований на сумму 11 109 633 доллара. Телемарафон под лозунгом «Творим вместе», который стартовал накануне в 22:00 по ереванскому времени и длился 12 часов, транслировался в прямом эфире, в том числе в режиме онлайн на официальном сайте фонда. Ранее структуры фонда в Латинской и Северной Америке и Европе провели традиционные телефонные марафоны «Фонетоны». А с 14 по 18 ноября прошел всеевропейский фонетон, по итогам которого собрано пожертвований на общую сумму 1 242 460 евро. На собранные в 2018 году пожертвования будут продолжены реализуемые в Арцахе две важные программы, которые начались на средства прошлогоднего телемарафона. Первая из этих программ – бурение глубинных скважин и создание капельной системы орошение с целью реабилитации сельскохозяйственной сферы Арцаха. Это позволит наладить орошение около 200 гектаров земель в Мартуни и Аскеране, довести оросительную воду до виноградников, пшеничных полей, плодовых садов. Уже пробурили 13 скважин. Продолжается процесс строительства насосных станций. Второе направление телемарафона – применение солнечной энергии в Арцахе. Программа началась в Шушинском районе в пилотной форме в общине Каринтак. В 50 домах уже налажены использование альтернативной энергии. В 2019 году солнечной энергией воспользуются и в Аскеране. Кроме реализуемых в Арцахе проектов, часть средств телемарафона 2018 будет направлена на общинные инфраструктуры Армении, что стимулирует создание рабочих мест. Добавим, что в работе телемарафона 2018 принимала участие делегация НКР во главе с президентом Баку Саакяном. Президент НКР Баку Саакян посетил Генеральное консульство Армении в Лос-Анджелесе, встретился с дипломатическим составом во главе с консулом Арменом Байбурдяном. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления связей между Арцахом и Америкой. В данном контексте президент Саакян отметил важность тесного взаимодействия Генерального консульства в Лос-Анджелесе с постоянным представительством Арцаха в США. В честь президента Арцаха был устроен прием. Баку Саакян ответил на разноплановые вопросы присутствующих. Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян, посол Армении в США Варужан Нерсисян, постпред НКР США и Канаде Роберт Аветисян, другие должностные лица. Россия будет приветствовать любые договоренности Армении и Азербайджана, направленные на решение карабахской проблемы, но стороны конфликта в первую очередь сами должны между собой договориться. Об этом заявила 22 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя предложение Баку по обмену военнопленными, Захарова отметила, что Москва поддержит любые договоренности сторон, которые идут в русле урегулирования карабахского конфликта, но договоренности предполагают взаимное согласие, заявила Захарова. По ее словам, Москва поддерживает идею встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая может состояться в декабре. Редактор азербайджанского агентства «Хагин Ас» Эйнула Фатулаев опубликовал заметку о том, что на форум гражданской платформы Восточного партнерства Евросоюза, который состоится 10-12 декабря в Тбилиси, не пригласили представителей власти Азербайджана. Будут замминистров иностранных дел Украины, Молдовы и Беларуси, министр иностранных дел Армении. Более того, 11 декабря предусмотрено выступление на форуме Никола Пашиняна, ИО премьер-министра Армении. Но больше всего редактор Сахарова возмутило то, что в текст итоговой резолюции предполагается включить пункт, в котором говорится лишь о территориальной целостности Украины и Грузии, и нет ни слова об Азербайджане. Такая формулировка в международных документах не новость. Последние несколько лет, особенно после разоблачения икорных скандалов, Азербайджану не удается включать в документы международных форумов выгодные для себя формулировки, а территориальная целостность Азербайджана воспринимается как крайне сомнительная категория. Более того, Азербайджану не удалось в прошлом году уговорить Грузию присоединиться к проекту резолюции ООН о территориальной целостности, говорится в заметке. Секретарь Совета Безопасности НКР Виталий Баласанян разделяет взгляды новых властей Армении в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, однако считает, что необходимо проявить большую осторожность, поскольку необходимо уточнить долю Арцаха и Армении в переговорах и их действия. Свое мнение Виталий Баласанян выразил в интервью изданию «Аравот». Баласанян напомнил, что Роберт Кучарян, став в 1998 году президентом Армении, выступил в качестве представителя Арцаха по той простой причине, что знал все о предмете переговоров. Но это было неверно, это было нашим упущением, ошибкой международного сообщества в лице Минской группы ОБСЕ, поскольку тем самым нарушена резолюция, принятая на Будапештском саммите. Конфликт между Арцахом и Азербайджаном и стороной переговоров должен выступать Арцах, а не Армения, подчеркнул Виталий Баласанян. Что касается договоренности между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Душанбе, то Баласанян отметил, что любая подобная встреча важна. Однако секретарь Совбеза выразил уверенность в том, что Азербайджану была нужна эта договоренность. Азербайджан преследует свои интересы. По словам Виталия Баласаняна, тем самым страницу венских и санкт-петербургских договоренностей можно считать закрытой. Азербайджан пытается выиграть время, чтобы сделать выводы о протекающих в регионе процессах, пояснил секретарь Совета Безопасности НКР. Офис омбудсмена Нагорно-Карабахской республики объявил конкурс фото- и видеоматериалов среди школьников республики. В нем могут принять участие все желающие школьники. Условие единственное, чтобы это были авторские работы и не публиковались ранее. Тематика, безусловно, должна иметь отношение к правам человека. Как отметил омбудсмен НКР Артак Бегларян, главное, чтобы ребенок думал о праве, о методе и способе преподнесения этого права, смог бы соответствующим творческим образом и подходами к проблеме прав человека представить свои идеи, свой замысел. Կարևոր նաև որ երեխան մտածի եւ իրավունքի մասին եւ նաեւ իրավունքը մատուցելու մեթոդի մասին եւ կարողանա ինքը համապատասխան ստեղծագործական կերպով եւ նաեւ մարդու իրավունքներին վերաբերող ինչ-որ մոտեցումներով ներկայացնի իր մտահղացումը։ Все фото и видеоматериалы будут опубликованы на официальном сайте аппарата омбудсмена, а также на страницах аппарата омбудсмена в различных соцсетях. По мнению Артака Бегларяна, это дополнительная аудитория, которая увидит фото и видео работы арцахских школьников. Решаются два вопроса. Во-первых, осведомленности и, во-вторых, акцентирование на тех или иных проблемах. Լրացուցիչ այլ լսարան եւս տեսնելու է այս նյութերը, որը ինչ-որ չափով իրազեկման աշխատանք է նշանակում, ինչ-որ չափով կոնկրետ խնդիրների վրա ուշադրություն հրավիրել է նշանակում. Конкурсанты должны представить свои работы до 5 декабря. Продолжительность видеоматериалов не более 2 минут. По 5 победителей фото- и видеоконкурсах будут определены по итогам лайков в социальной сети Facebook. Победителей второго тура определит компетентная комиссия. Призеры номинаций получат, занявшие первые места, по 150 тысяч драмов, вторые 100 и третьи 50 тысяч драмов. Спонсирует конкурс благотворительный фонд Туфинкян. И о погоде. В субботу 24 ноября на территории НКР ожидается облачная погода, осадки в горных районах в виде снега, туман. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 3,7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.